Глава 48. Дмитрий Дрейк. Несусь по темноте, спотыкаясь об ветки и крупные камни. Бегом, чтобы не разорвало от нахлынувших чувств. Ухожу как можно дальше от дома. Просто падаю на песок и смотрю в черноту неба. В груди саднит от нехватки воздуха. Дико хочется курить, но, похоже, я в своем забеге потерял где-то пачку сигарет. В пальцах нервно крутится зажигалка. Челюсть сводит от злости на самого себя. Когда-то я уже просил здесь прощения у девушки такого же возраста, как моя дочь, и от этих воспоминаний становится только хуже. Я не мог поступить иначе с Софи. Что я должен был ей сказать? Что ее хочет старый козел, возомнивший себя крутым? Что меня и ее младшего братишку хотели убить? Что я нанял охрану, чтобы Соня не наделала глупостей и не подумал о том, что девчонка влюбится? Не мог я все это на нее вывалить? Успокоился? Рядом садится жена. Я вижу, как свет луны играет бликами в ее зеленых глазах. «Ты тоже теперь меня ненавидишь?» Сажусь, складывая ноги в позе лотоса. «Нет», — грустно вздыхает Китти. «Но я ведь предупреждала. Я говорила тебе, что это плохая идея. А что сделал ты?» «Молчу. Ей можно меня отчитывать. И любимая этим пользуется. Наша дочь выросла, Дима. В ее возрасте я уже стала мамой. Нежно берет меня за руку, забирает зажигалку и рисует пальцами невидимые узоры на ладони. Это немного расслабляет. Ее тепло, ее запах, ее голос. Ты должен это принять и дать ей возможность совершать ошибки. Влюбиться в того, к кому тянется ее сердце. Их двое, ты не видишь?» Вновь завожусь. «У нас когда-то было так же. И несмотря на все, что ты творил...» Голос Кейти дрогнул. «Я продолжала тебя любить. И всегда, Дима, слышишь? Я всегда выбирала тебя. Отпусти ее. Давид и Лекс вроде неплохие ребята». «Я слишком хорошо помню, как было у нас». Голос сел и теперь срывается на хрип. «Поэтому нет. Не хочу, чтобы ее рвали на части два здоровых мужика. Отправлю учиться. За год Софи успокоится и переболеет. И возненавидит тебя. Отдалится. Не захочет возвращаться в семью, где не считаются с ее мнением и ее чувствами. Выйдет замуж по твоей указке за нелюбимого». Перечисляет жена, ударяя ниже пояса каждым словом. «Этого ты хочешь для своей Софии? Посмотри, к чему привела твоя гиперопека. Ты снова просишь прощения со слезами на глазах здесь, на этом песке». Жена садится у меня между ног и прижимается к груди. «Димка». «Не вижу, просто чувствую, как она улыбается». «Переключись на Филиппа. Вот где нужно усилить контроль. Он становится слишком похожим на тебя». «Это плохо?» Перебираю ее рыжие локоны, путаясь пальцами в завитушках. «А ты сам как думаешь?» Любимая поднимает на меня взгляд. А я, как 23 года назад, так и сейчас, тону в нем. Со всей нежностью, на которую только способен, целую свою женщину, принимая важное решение, с которым мне будет очень тяжело смириться. «Хорошо, Кейт, давай попробуем. Но если они обидят ее...» «Обязательно обидят», — смеется жена, а я тут же напрягаюсь. «И она их. Будут ссоры, недопонимания. Но главное, Дим, там будет любовь. София сделает выбор, вот увидишь. И тебе придется принять его». «А если не сделает?» Чуть сильнее сжимаю пальцы на ее запястьях, нащупывая шрамы на обеих руках. Разворачиваю, подношу к губам и целую каждый из них. Это тоже будет ее решение. Любимая толкает меня в грудь и, смеясь, убегает к воде. «Иди же сюда!» Кричит, ловя легкие волны руками, расплескивая их вокруг себя. «Дима, поднимай свою задницу и иди сюда!» «Женщина!» Ухмыляюсь себе под нос, двигаясь в сторону своей Китти. «Я когда-нибудь сойду с вами с ума!» Кейти, разгадав мой маневр, с визгом срывается на бег. Ловлю, кружу ее на все 360, не переставая целовать. «Спасибо, малыш!» Бережно опускаю любимую на ноги. «Идем, надо сказать детям, что мы возвращаемся домой!» Кейти тянет меня за руку в сторону дорожки, ведущей к дому.